то это вполне способны представить другие. Вдруг пронзительно выкрикнула графиня, на мгновение забыв о своем обычном спокойствии. «Хотите, чтобы я перечислила вам список его преступлений? А эти слухи? Их было не пресечь, потому что в них верили, и они отражали действительность. Мое дорогое дитя, тот, кто не видит этого, просто слеп!» «Прошу простить меня, миледи», — пробормотала Кейт, с трудом сдерживая ярость. «Я могу говорить только за себя». «Ну что ж, тогда вы были совсем молоды и еще не успели узнать человеческую натуру, но я думаю, вы знаете больше, чем говорите. Что вам стало известно о принцах? Если ваш отец не убил их, то где они теперь?» «Все, что я знаю, миледи, я уже сказала королю», — не отступала Кейт, которая никак не могла взять в толк, почему ее допрашивают еще раз. Король ей явно не поверил. Но если Генрих решил, что его матери удастся извлечь из нее больше, то он ошибся. Да, Кейт знала больше, чем говорила, но она ни в коем случае не собиралась сообщать им о том, что ей стало известно от Пьетро, епископа Рассела и епископа Стиллингтона, хотя последний сказал ей совсем немного. Молчание — золото. Кейт не хотела своими словами накликать неприятности на чьи-то головы. «Значит, вы ничего не знаете об убийстве?» «Я ничего не знаю об убийстве, миледи». Леди Маргарита пристально посмотрела на собеседницу и раздраженно поинтересовалась: «Почему вы не хотите говорить мне правду?» «Вы ошибаетесь, миледи. Я не меньше вашего хочу прояснить ситуацию», — заверила ее Кейт. «Что ж, мы скоро узнаем правду. Не сомневайтесь». «Я могу вам заранее сказать, какой она будет. Можете идти. И если вспомните что-нибудь, связанное с этим делом, немедленно сообщите мне». Интерлюдия. Август 1561 года. Хартфорд Касл. Королева Елизавета, недовольно оглядывая членов совета: «Не обнаружено никаких свидетельств заговора. Вы уверены?» В ее голосе сквозит недоверие, бледное лицо над изящным рюшем воротника искажено гневом, она в крайнем напряжении кажется худой и изможденной. «Нет, Ваше Величество», — уверенно говорит Сесил. «Священник, если только он действительно существовал, исчез, будто его и не было. Бесследно пропала и госпожа Ли. А господин Глин, который помог мне раскрыть этот проступок своего господина, в настоящее время находится в Париже. Ему к этому делу добавить нечего. Мы повторно допросили госпожу Сент-Лоу, но ей известно только то, о чем она нам уже рассказала. Я убежден, мадам, что если бы существовал какой-то заговор, мы бы уже обнаружили его следы. Но никакого заговора нет. И особенно важно то, что никаких голосов в поддержку леди Катерины больше не звучит. Что же касается документов, подтверждающих факт брака, то дарственные вместе с присланными Хартфордом леди Катерине из Франции письмами, в которых он называет ее своей женой, была уничтожена. Мой агент в Дувре перехватывал эти письма, как ее послание к мужу, в которых она сообщала, что беременна. Можем ли мы быть уверены, что брачного свидетельства не было? — спрашивает лорд Роберт, удобно развалившийся на своем стуле. Сесил и другие члены совета с неприязнью смотрят на него. Не будет преувеличением сказать, что фигура Дадли вызывает больше всего ненависти и зависти со стороны остальных придворных. Как же глупо было со стороны леди Катерины обратиться именно к нему, думает секретарь. Никакого свидетельства не было. Это говорит сама леди Катерина. А об их браке знали только ее исчезнувшая горничная и покойная леди Джейн Сеймур. И все же я думаю, что все не так безобидно, как кажется. Не отступает Елизавета. Я убеждена, за этим браком стоит нечто большее, чем говорится миру, Ваше Величество. Ничего такого я обнаружить не могу, решительно заявляет Сесил. А посему наши обвинения против леди Катерины должны строиться на безнравственности ее поступка. А что лорд Хартфорд? Он уже едет домой? Спрашивает королева. Да. И ему известна причина, по которой его вызвали, говорит Сесил. Опасаясь, что Хартфорд может не подчиниться, я взял на себя смелость сообщить ему, что Ваше Величество не собирается его наказывать, но вы требуете его присутствия только для того, чтобы решить, является ли его брак с леди Катериной законным и действительным. Я не сказал графу, что его молодая жена содержится в Тауэре. И что он ответил на это, интересуется Суссекс. Сесил смотрит на Елизавету. Поначалу он думал, что благоразумнее будет оставаться во Франции, пока скандал не утихнет, но... Простите меня, мадам. Когда один из наших тайных агентов при французском дворе выразил мнение, что... Его брак с леди Катериной лишь облегчит заключение брака между вами и лордом Робертом. Хартфорд успокоился и передумал. «Раны Христовы!» — в ярости кричит Елизавета и с такой силой ударяет по столу кулаком, что члены ее совета подпрыгивают. «Да прекратятся ли когда-нибудь эти гнусные слухи? А вы, Робин, немедленно прекратите улыбаться!» Дадли покорно изображает стыд и раскаяние. «Ладно, хватит уже об этом», — продолжает королева. «Слава богу, лорд Хартфорд едет домой, и теперь мы непременно доберемся в этом деле до самой сути». Кейт. Октябрь 1485 года. Вестминстерский дворец. У Кейт... Все не шли из головы слова Тюдора о том, что принцев нет в Тауэре.